Клиффорд Саймок. Братство талисмана. Замок был первым неповрежденным зданием, увиденным ими за два дня путешествия по району, который был опустошен с ужасающей и невероятной тщательностью. За эти два дня они видели волков, следивших за ними с вершин холмов, лис с волочившимися хвостами, конюков, сидевших на мертвых деревьях или на почерневших балках сожженных ферм и поглядывавших на них со спекулятивным интересом. Они не встретили ни души, только в чаще заметили человеческие скелеты. Погода была хорошей до середины второго дня, а затем осеннее небо стало затягиваться тучами, и подул холодный северный ветер. Временами он хлестал их по спинам ледяным дождем, порой со снегом. Вечером, поднявшись на низкий гребень, Дункан Стендиш увидел замок особенно грубой формы, укрепленный палисадом и узким рвом. За палисадом, против подъемного моста, находился двор, куда загонялись лошади, рогатый скот, овцы и свиньи. Во дворе были люди, из труб шел дым. Множество мелких строений, частью носивших следы пожара, располагались снаружи палисада. В целом место выглядело бедным и неряшливым. Дэниел, крупный боевой конь, который ходил за Дунканом как собака, встал позади хозяина. Стуча копытами, подошла маленькая серая ослица Бьюти, нагруженная вьюками. Дэниел наклонил голову и подтолкнул хозяина в спину. — Все в порядке, Дэниел, — сказал ему Дункан. — Мы нашли убежище на ночь. Конрад поднялся по склону и встал рядом с Дунканом. Это был массивный человек, почти 7 футов ростом. Даже для своего роста он выглядел тяжелым. С плеч его и до колен свисала одежда из овечьих шкур. В правой руке он держал тяжелую дубину из дубовой ветви. Он молча смотрел на замок. — Что будем делать? — спросил Дункан. — Они видели нас, — ответил Конрад. — Над палисадом высовывались головы. — Твои глаза острее моих. Ты уверен? — Уверен, милорд. — Перестань называть меня милордом. — Я не лорд. Лорд — мой отец. — Я считаю вас таковым. Когда ваш отец умрет, вы станете лордом. — Разрушителей нет? — Нет, только люди. — Не похоже, чтобы разрушители прошли мимо такого места. — Может, хозяева отбились. Или разрушители спешили? Вряд ли. Судя по тому, что мы видели, они не проходят мимо. Даже хижину и ту сжигают. — Сюда идет Тайни, — сказал Конрад. — Сейчас он на них посмотрит. По склону взбежал громадный мастиф и остановился возле Конрада. Конрад погладил по голове собаку, и та замахала хвостом. Дункан снова отметил сходство между человеком и собакой. Тайни был великолепным животным. Он почти достигал талии Конрада. На нем был широкий ошейник с металлическими бляхами. Поглядев на замок, пес насторожил уши и слабо зарычал. — Ему это не нравится, — сказал Конрад. — Но это единственный кров, который мы встретили, — возразил Дункан. — Ночь сырая и холодная. — Тут, наверное, есть клопы. И вши тоже. Ослик прижался к Дэниелу, чтобы укрыться от ветра. Дункан поправил перевязь меча. — Мне это нравится не больше, чем тебе или Тайне, но уж очень плохая ночь. — Будем держаться вместе, — предложил Конрад. не дадим им разделить нас. — Правильно, — согласился Дункан, — в случае чего уйдем. Они стали спускаться с холма. Дункан бессознательно сунул руку под плащ пощупать мешочек на поясе. Там лежала рукопись. Когда его пальцы коснулись мешочка, он услышал шелест пергамента и рассердился на себя за этот порыв. В течение этих двух дней он то и дело производил эту дурацкую операцию, проверяя, на месте ли манускрипт. Точь-в-точь деревенский парень, собравшийся на ярмарку и все время щупающий карман, не потерялся ли его драгоценный пенни. Коснувшись пергамента, Дункан как бы вновь услышал голос его преосвященства. — В этих нескольких страницах, возможно, покоится будущая надежда человечества. Хотя, если подумать, его преосвященство Бог и преувеличивать, и не все его утверждения следовало принимать всерьез. Но в данном случае Дункан считал, что старый и важный архиепископ вполне мог быть прав, хотя в точности они узнают об этом только в Оксфорде.